А как насчет наших инвестиций и займов? Я проверил бумагу, которую он мне дал. Земля, которую мы получили в Риче, уже расчищена и отведена под фермы и пастбища. Скоро мы начнем производить сыр и молочные продукты. Переработка мяса идет по плану, а фруктовые сады оборудуются под виноделие. Я остановился и снова поднял глаза. А как насчет кредитов? Я видел, что он избегает моего взгляда. Кредиты еще не выплачены. Он закончил и ждал меня с опущенной головой. Сколько они нам должны? Я не видел этого в отчете. Дом Ишфорд 30000 золотых драконов. Дом Лангтабл 50000 золотых драконов. Дом Вервилл 20000. Дом Месси и Баремман по 40000. И есть еще. Итого 1235000 с процентами. Значит, они не хотят платить. Хорошо. Пошлите к ним людей. Если они не хотят платить, передайте слово нашим людям. Сожгите их корабли и совершите набег на их торговые флоты, если они у них есть. Сожгите их зернохранилище, если нет. Не оставляйте свидетелей. Если они все еще не хотят возвращать долг или предлагают эквивалент двойного займа, например, в виде земельной ренты, тогда убейте их доверенных людей или рыцарей. Это должно побудить их вернуть долг. Если нет, тогда похитите их детей и отправьте их в Лайс. Он потрясенно смотрел на мое неизменное лицо, не решаясь сказать что-то еще. «В чем дело?» – спросил я, продолжая смотреть. «Есть некоторые проблемы в Кварте и Валантисе. Астапор все еще пытается совершать налеты на наши корабли, как и Мирин, а флот Юнкай ничего не предпринимает даже после того, как мы заплатили за защиту. Я советую осуществить наши планы, как только все будут готовы, милорд». Я остановился. «Ты хочешь сказать, что эти рабовладельцы нарушили соглашение, за которое мы заплатили?» «Да, мой господин. От наших шептунов мы знаем, что они никогда не хотели обязываться». Он был напуган, поскольку это была его идея. «Шептуны – это наши шпионские сети по всей земле, будь то Вестерос или Иссос. Даже Красный Кип не исключение. Убейте их, каждого мужчину. Дайте выбор более красивым женщинам. Наши дома удовольствий в Вестеросе или мастерские, пока они не вернут сумму, которую мы заплатили, все и каждый. Если они не хотят, делайте, как считаете нужным. Маленьких детей, которых можно обучать, отправляйте в наши трактиры, пекарни или рестораны». Я посмотрел на своих людей, но никто не сдвинулся с места. «Милорд, если позволите», — сказал Риармилу. «Он действительно один из людей с блестящим умом, когда дело касается всего, что связано с бизнесом. У его семьи были большие финансовые проблемы в Кварте, они потеряли свои позиции в 13, пока мы немного не помогли, не решив проблему, но пока мы ее сдерживали. Я слушаю». Я посмотрел на него. «Почему бы не захватить 13 одновременно? Когда будете готовы, мы сможем иметь большинство в 13, а затем медленно захватить остальные. Тогда мы сможем защитить то, что принадлежит нам». Он был интриганом. Он был с нами достаточно долго, чтобы знать, что ждет предателей, и я не против того, чтобы он время от времени прикарманивал несколько пенни. «Твоя семья готова?» – спросил я, все еще не очень веря в его план. «По вашему слову, мы можем получить шелк, железо, пряности, медь, вино и сыр принцев из 13 в течение следующих 5 лет. Моя семья уже обо всем договорилась, милорд». Подумав немного, я решил: «Проверь все в последний раз и продолжай, Ария», – сказал я более холодным тоном. «Не разочаровывай меня, мне бы очень не хотелось отправлять тебя обратно в Кварт к твоей семье». Я видел, как он вздрогнул, зная, что происходит, когда кто-то это делает. По кусочкам. Того мальчика, которого все знали, уже давно нет. «Теперь мне 7 лет. Мы готовы возглавить нашу экспедицию, или, скорее, я наконец-то готов. Я по-прежнему хочу продолжать свои занятия с другими учителями и буду делать это даже во время нашего путешествия, включая мои тренировки с Сиром Эртуром и Сиром Брейсом, особенно по двум мечам или мечу и щиту. Я не самый лучший, но лучше, чем дети до 10 лет». Глава 17. У всего есть цель. Глава 17. У всего есть цель. «Сир Герольд, как там наши люди?» Число людей в моем салоре уменьшалось по мере того, как они уходили после того, как давали свои отчеты. «Мой господин», — он опустил голову, — «у нас есть разрешение на 5000 человек, о которых леди Дастин просила лорда Старка, но мы не сможем больше расширяться. Все будут обучены, экипированы и готовы максимум через 2 года. Конечно, дядя не согласился на большее. Он сделал это только потому, что мать дала ему несколько подсказок, которые она знает о Джоне Сноу. Мужчина был в ужасе. «Мне нет никакого дела до этого нерешительного пиздюка Сноу. Кровь – самая сильная клятва, а не бегство в ночной дозор из-за того, что какие-то слова задели твои чувства. Как наша кавалерия?» – спросил я, поскольку это было самым важным для нас и для наших планов на будущее. «Согласно приказу леди Дастин, мы отдаем им предпочтение при наборе и обучении. 1000 тяжелых всадников будут готовы по вашему приказу, затем 600 легких всадников, 400 лучников и 3000 пехоты. Если понадобится, пехота может взять луки. Они, конечно, не лучшие в этом, но они знают, как выпускать стрелы и основы. Бывший лорд, командующий королевской гвардией, идеально подходит для этой работы, как я и думал. После того, как он пришел в себя и поговорил с моей матерью, он остался с нами. С тех пор он был неоценимым помощником при обучении и командовании нашей армией. Он сам сказал, что под его командованием никогда не было более сильных и дисциплинированных людей. Поскольку лорд Старк не разрешает, мы должны пойти другим путем. Мы начнем реализацию плана и в Иссосе. Все готовы? Спросил я, ожидая от него только совершенства. Да, милорд, все готовы и ждет вас. Первая партия из 6000 новобранцев была отправлена в наш форт и ожидает вашего прибытия, продолжая обучение. Старые корабли доставят вас вместе с командирами железнорожденных и новой партией пехотинцев для обучения. Позже тени вернутся и вновь займут свои посты. Это прекрасно. Тени – это то, как мы обращаемся к людям, вселяющихся в животных. Поскольку мы не можем строить армию и флот здесь, мы будем делать это в Иссосе. Может быть, даже заработаем немного на продаже мечей. У нас есть золото, припасы, помещения и люди. Нам нужны только враги, и именно там я проведу остаток времени со своими щитами перед восстанием Грейджия. Каково количество войск, находящихся там, не считая вспомогательных войск, заботящихся о повседневных нуждах? У нас есть 500 тяжелой кавалерии, 2500 легкой кавалерии, 500 лучников и 2500 пехотинцев, проходящих обучение у опытных солдат. Следующие будут отправлены после смерти предыдущих. Вспомогательные войска в основном отвечали за логистику и поддержание лагеря в рабочем состоянии, врачи и медики, кузнецы, повара, конюхи и т.д. Мы построили наш форт у реки Скахазатхан рядом с Мерином со всем, что нам может понадобиться. Спасибо, сир. Я встал и посмотрел на своих волков. Пойдемте кататься, ребята. Они выглядели такими счастливыми, когда услышали меня, и как только мы вышли на улицу, они помчались своей дорогой. Мы катались по моей земле несколько часов, сир Артур и сир Брайс следовали за мной, прежде чем мы сделали остановку для отдыха. Мы были готовы к возвращению, я кормил своих собак яблоками и общался с ними, когда ко мне примчался всадник. «Милорд, милорд!» – кричал он, едва увидев меня. «Леди Дастин срочно просит вашего присутствия в ее соляре». Он подождал моего подтверждения, что я и сделал, кивнув головой, и снова умчался, на этот раз в направлении порта и казарм. Я взобрался в седло и начал ехать, за мной следовали двое. Я увидел, что сир Артур и сир Брайс догоняют меня. «Как вы думаете, в чем дело, милорд?» – спрашивал Брайс, но я должен признать, что все еще чувствую некоторую обиду на него за то, что он играл со мной так, как играл, но я просто не показывал этого. Мать не стала бы звать нас так срочно, если бы это не было важно, она бы послала сокола, а не всадника. Сказал я и сосредоточился на том, чтобы вести своего коня, но на самом деле его не нужно было вести. Он был умен, и, поскольку я с ним сблизился, я мог просто указать ему место назначения с помощью своих мыслей и чувства срочности, и он бы помчался. Но тогда остальные не смогли бы его догнать. Мы начали использовать соколов после нескольких тестов. Менее талантливые и компетентные тени отвечают за управление ими. Это настоящее улучшение по сравнению с воронами, поскольку эти птицы быстрее и свирепее. Сбить такую птицу стрелой практически невозможно. Возможно, дело в уроках молодого лорда. Приятно смотреть, как он поет и играет на арфе, как это делал принц Риегар. Ты не уступаешь ему в этом после того, как научился управлять своим голосом, милорд. Он не шутит. Я учусь всему, что может помочь мне в манипулировании и получении желаемого по приказу моей матери. включая мои любимые уроки о женщинах от рабыни наслаждения. Я не прикасался к ней, нет, но она научила меня, как сопротивляться и использовать женщин. Все было хорошо, пока она не пришла с другой девушкой, ну вы понимаете. Я был счастлив, что у меня нет палатки между ног, но чего ты ожидал? Может, умом я и взрослый, но телу моему 7 лет. Сир Артур, я благодарю вас за комплимент, но я не думаю, что моя мама стала бы так срочно вызывать нас для этого, сказал я и снова ускорился. Это потому, что вы не слышали, как вы поете, молодой лорд, сказал он так, чтобы слышал только сир Брайс. Думаешь, он все еще держит обиду? Спросил сир Брайс у нового командира гвардейцев молодого лорда. Они с сиром Артуром стали друзьями после его вступления в дом Дастинов. А ты бы не сердился, сир Брайс, ты технически предал его, даже если это было по приказу леди Дастин, он доверял тебе. Они посмотрели друг на друга. Я уверен, что молодой лорд ценит вас. Просто дайте ему больше времени, чтобы он снова вам доверился, сказал сир Артур и тоже ускорился, оставив печального рыцаря одного. Вскоре мы прибыли в курганный зал. Я сошел с коня и передал его конюху, который уже ждал. Путь к моей матери был пройден с поспешностью, и я только открыл двери, чтобы впустить лакей-лайку, как увидел ее сидящей за своим столом. «Мама!» Я слегка улыбнулся, увидев женщину, которая всегда была рядом со мной, Брандон. Она подняла глаза от своих документов и тоже улыбнулась, заставив меня успокоиться. Если она улыбается, значит, это не что-то ужасное. Мы поговорили немного, когда к нам присоединились лорд Давас и сир Герольд. Теперь я, сир Артур, сир Брайс, сир Герольд и сир Давас стояли перед моей матерью, когда она начала рассказывать нам о текущей проблеме. Мы получили известие, что железнорожденные снова бушуют. 15 кораблей прошли мимо пальцев Линта около полудня назад. Теперь вопрос в том, что мы будем делать с этой информацией. Моя мать посмотрела на нас. Мы не знаем, куда они направляются, но я сомневаюсь, что это каменный берег. Они знают, что мы готовы к атаке. Медвежий остров, сказал я. Возможно, милорд, они могли бы попытаться добраться до побережья, но темнолесье быстро отбросит их назад, сказал он свое заключение. Итак, мы, возможно, знаем, где. Что же нам теперь делать? Моя мать проверяет меня. Я просто знаю это. Какой дом из островов? Спросил я у мамы. Двухголовый пеликан. Дом Данна. Так будет проще. Тогда мы идем следом и сражаемся. Я оглянулся и увидел, что наши мужчины согласны. Твои причины, сын мой, леди Дастин в полной форме. У всего должна быть цель. Мы ослабим дом Данны на будущее, попадем в списки союзников дома Мормонт и других северных домов, а старые боги знают, что они нам нужны после моих предыдущих действий. Нам пригодятся новые союзники, которые должны нам что-то. Это первое. Мы можем получить их корабли, продать их, использовать или подарить. Мы можем сообщить дому Старков, как преданно мы защищаем побережье, и получить вознаграждение за нашу службу. Может быть, они даже позволят нам увеличить численность нашего флота, видя убедительную угрозу. Мы всегда можем преувеличить наши потери, если все пойдет хорошо. Я закончил и огляделся. Мне нравится план молодого лорда. Сир Давас всегда был рад большему количеству кораблей. Она улыбнулась. Сир Герольд, сир Давас, вы слышали моего сына, лорда Дастина. Мобилизуйте армию и флот, приказала леди Барбри. Два корабля Рисвилла и один Глинмара присоединятся к вам по пути. Она уже знала, каким будет мое решение, и договорилась о поддержке. Настанет ли время, когда я перехитрю ее? Скорее всего, нет. Глава 18. Север помнит. Глава 18. Север помнит. Сейчас я стоял перед своими людьми в доках нашего порта. Крестьяне с беспокойством наблюдали за нами, готовясь к предстоящей битве. Одетый в кожаные доспехи, с двумя короткими мечами, так как я слишком молод для обычных мечей, пристегнутых с каждой стороны бедер, и щитом с гербом нашего дома. Два моих волка и заклятые щиты позади меня ждали моей команды. Я посмотрел на лакей-лайку. Вы останетесь с мамой, охраняйте ее, пока меня не будет рядом. Хорошо, я передал свои мысли, и они лизнули меня в подтверждение, посылая свои мысли обратно. Я не планирую драться, но закон Мерфиса говорит обратное, и я не знаю, смогу ли я сдержать свою импульсивность. Я становлюсь одержимым во время тренировок. Даже с моими 130 см я сбиваю с ног парней на две головы выше. Это трудно описать. Как какой-то берсерк, Я теряю контроль над рациональным мышлением и просто хочу крови. Я убил своего первого мужчину 2 месяца назад после того, как пытал его, чтобы получить нужную мне информацию. Самое интересное, что после этого мне не приснился ни один кошмар. Я спал как на облаке. Не то чтобы я боялся крови или лишения жизни. На мою жизнь было достаточно покушений. Смерти, да. Каждый нормальный человек будет этого бояться. Главное, не показывать этого. Я был здесь скорее как талисман, чтобы придать уверенности своим людям, а не для того, чтобы проливать кровь. Я понимал, что это будет их первое испытание, и уже против опытных моряков и воинов. 2324 человека, солдаты, лучники и пехотинцы смотрят на меня, чтобы я повел их за собой. Напоминаю, что мне 7 лет. Звучит смешно, для меня раньше так и было, но теперь я не удивляюсь. Я вспомнил 10-летнюю Лианну Мармонт, храбро сражающуюся с колдунами и великаном, которую в конце убили. Вот так и Север, а с моим взрослым менталитетом я просто начал раньше. Зачем терять все те преимущества, которые у тебя есть перед другими? С 5 лет я размахивал деревянным мечом, теперь, когда благодаря более крупному телу я могу использовать короткие, я не собираюсь терять этот шанс. Я погрузился в мысли о девушке. Я восхищаюсь ею и сделаю все, чтобы не допустить того же. Таков этот мир, тем более что мы собираемся помочь одному из самых доблестных домов Вестероса, о которых я знаю. Дом Мармонтов. Милорд, время пришло. Сир Давос подошел, чтобы сказать мне начинать, а после вернулся к своему сыну. «Мужчины дома Дастин, вы бойтесь!» — крикнул я изо всех сил. Уроки пения пришлись как нельзя кстати. «Нет, не все ответили, и это понятно». Похоже, моим солдатам не хватает смелости. Я спросил, мужчины дома Дастин, вы бойтесь, крикнул я сильнее. Нет, вот это было хорошо. Мы собираемся встретиться с теми, кто думает, что утопление – лучший способ встретиться со своим богом. Я говорю, давайте устроим им встречу, как хорошие люди. Я слышал, как моя армия смеется, так что это хорошо. Они убивают, насилуют, грабят женщин, мужчин, детей. Для них это не имеет значения, но это важно для нас. Больше не будет их набегов на северные земли, больше не будет их набегов на западные берега. Наши берега, я быстро указал на землю. Каждый раз, когда они подумают о набеге на север, пусть трепещут от страха перед тем, что их ждет, если они придут. Каждый раз, когда они увидят наши корабли с великолепным гербом дома Дастин, они будут бежать или умрут. Они умрут. Я выхватил свой меч и взмахнул им в воздухе. За мной следовали 2 моих стражника, сир Давос с сыновьями и сир Герольд. Ночь и день, готовы к войне. Я выкрикнул слова моего дома, и за ними последовали громкие отголоски голосов моих людей. Север помнит. Когда я закончил, какофония голосов и мотивированных криков снова обрушилась на меня. Выдвигаемся. Все люди двинулись к своим кораблям, 6 дроманам и 3 квинкерем. Мой собственный морской змей вышел из порта во главе, за ним следовали Гнев и Черная Бета, а за ними – остальной наш флот. Мы двинулись вниз по Черноводной и вошли в Черноводный залив, где к нам присоединились 2 корабля Рисвилл, которые мы им подарили, и мои дяди Роджер и Рикард были на борту. Дедушка остался охранять наши берега. Корабли у них были одни из лучших, которые мы купили в самом начале, несколько лет назад. После разговора с матерью я рассказал ей о своих опасениях относительно Болтонов после свадьбы старшей сестры с лордом Руси Болтоном. Через несколько дней она пришла ко мне с новостями, что Руси уже начал влиять на дом Рисвиллов, но ее отец сделал свой выбор в пользу Дастинов, в пользу нас. Мы много помогали им в эти годы. Они начали торговать, используя наши связи, защиту и даже старые корабли. Их сундуки наполнялись, и их жизнь становилась лучше. Что делали Болтоны после свадьбы? Сладкие слова и обещания, больше ничего. Моя мама получила просьбу взять на воспитание Домерика Болтона. Мама хотела отказаться, но я попросил ее согласиться. В любом случае, это не имеет значения, так как Рамси убьет его, а я не собираюсь позволять этой семье жить дальше. Затем мы двинулись на север, и к нам присоединился корабль «Дома Глинмар», который присягнул на верность дому Рисвиллу под командованием лорда Эртура, сына лорда Глинмара. Наши 3 дома сотрудничали и защищали друг друга. Я доверял им, но не своей жизнью, поэтому там были и мои шептуны, и пока что они верны. Я лежал в своей каюте в ожидании утра и думал о многом. Мы сохранили очень хорошие отношения между нашими 3 семьями. Я знаю, что лучше разделить пирог, чем есть его в одиночку, поэтому мы начали улучшать отношения с другими домами не только на севере, но и во всем Вестеросе, а также завели несколько новых знакомств в Эссосе. Мандерли, главеры по профессии, форестеры, торговли и помощью в решении проблемы Уайтхилла. Амберы помогают, предоставляя людей для патрулирования земель и защиты, а также продавая дешевую еду и одежду. Я не филантроп, мы получаем свое. Каждого варга из тех, кого мы поймали, мы забираем. Каждый народ, готовый преклонить колено, мы берем. Все инвестиции вернутся в свое время, как и наши постоянно растущие счета в железном банке. Теперь мы поможем мормонтам. Путешествие прошло без происшествий, пока утром мы не приблизились к точке морского дракона, где увидели сожженную рыбацкую деревню. Этого было достаточно, чтобы напомнить моим людям, зачем мы здесь. Каждый из них хотел получить свой кусок кальмаров. Капитан, подайте сигнал командиру Давасу, можем ли мы послать один корабль, чтобы проверить деревню и помочь выжившим, если они есть. Человек сделал, как было сказано, и я увидел, как последний корабль в строю с нашими желтыми парусами и гербом на них изменил направление и поплыл к берегу. Следующий час был полон напряжения. Наши люди начали бездельничать, а когда они это делали, то начинали сомневаться в чем-то, а это нехорошо. Я уже собирался что-то предпринять, когда мы услышали крик, сообщающий нам о дыме, поднимающемся с острова. Из-за тумана мы почти ничего не могли разглядеть. «Приготовиться к бою!» — крикнул я, пробуждая своих людей от ступора. Они тут же вспомнили свои тренировки и начали двигаться. «Милорд, вам следует подождать в своей хижине», — сказал сир Артур, «но я здесь не для этого. Сир Артур, вы лучше знаете, что я не могу этого сделать». Я скрестил руки на груди и стал ждать. Хорошо, что он знает, какой я упрямый, и не стал настаивать на своем и просто встал позади меня. Во время морских сражений сир Давас полностью командовал флотом. Я не собираюсь испытывать судьбу, ведь это одна из причин, по которой я привез его сюда. Как всегда упрям, как я вижу, сир Брайс всегда был рядом со мной. Может быть, я неправильно его оценил. Может, мне не стоит быть таким мстительным, он же не по злому умыслу поступил. Ты знаешь меня, сир Брайс. Я повернулся и улыбнулся ему. Впервые за 2 года я сделал это, и он выглядел потрясенным. Не будь так шокирован. Я все еще зол на тебя. Я оглянулся назад и увидел корабли железнорожденных. Некоторые из них уже приземлились и сражались с мужчинами и женщинами дома мормонтов. Да, это так, мой лорд. Никто не держит зла так долго, как вы. Он тоже улыбнулся, но скорее с облегчением. Я видел, как капитан вернулся, а наши еще один корабль отошли в сторону, когда остальная часть флота устремилась вперед, наращивая темп, прямо в тыл железнорожденным. Так вот что планировал Давас. Капитан, подайте сигнал нашему эскорту, что мы собираемся уклониться от флота и отправиться на остров, чтобы помочь мормонтам в их обороне, сказал я, холодно глядя на ситуацию на суше. Милорд, но сир Сивард приказывает. Он колебался, и это хорошо, я думаю, так как это показывает, что он доверяет своему лидеру. Поскольку сир Давас в нас не нуждается, мы высадимся и поможем с обороной. У меня около 600 человек, которые хотят крови капитана. Я не собираюсь позволять им сидеть на заднице. Я бросил на него взгляд, не спрашивай больше ничего, и он подчинился. Вы уверены в этом, молодой лорд? Спокойно спросил сир Артур, и я подумал, что ничто не может расстроить этого человека. Ну, Брайс, возможно, сможет, но не более того. Это лучше, чем смотреть, как они умирают, верно? Я указал на остров. И вы, ребята, со мной. Я посмотрел на двух своих охранников с ухмылкой. Пора отработать свою зарплату, парни. Трубите врага. Давайте достанем кальмаров. Мужчины начали ликовать. Молодой лорд, он нас поймал. Сир Брайс радостно щебетал, как девчонка в одном из наших домов удовольствий во время работы. Я видел, как наш флот вступил в бой с железнорожденными, протаранив их, наши 10 кораблей, включая 2 наших командных судна и 3 наших союзника, начали бой. Теперь все начинается, прошептал я под звуки наших великих рогов. Глава 19. Мы выстоим. Глава 19. Мы выстоим. Колокола на острове возвестили об очередном набеге, но Дейси чувствовала, что на этот раз что-то изменилось. Она и ее сестры поспешно встали со своих кроватей и надели зеленые кожаные доспехи. Только они вышли за двери, как увидели группу стражников, бегущих в направлении берега. Что происходит? Одна из девушек схватила солдата за руку, чтобы остановить его. Это железнорожденные миледи. Солдат был явно расстроен, он осторожно стряхнул ее руку и снова пустился бежать. Девушки посмотрели друг на друга, затем вернулись в свою комнату и взяли оружие. Леди Дейси, утреннюю звезду, леди Алисона, булаву, леди Лира, два коротких топора, а леди Джарелль, большой двуручный топор. Они вышли на открытое пространство, вид был бы прекрасен, если бы не горящие хижины вокруг береговой линии, которая была покрыта поднимающимся туманом и сопровождалась криками людей и звоном железа. «Пошли!» Джори, как старшая, первой сделала шаг. Ее крупное тело и треснувшие зубы не мешали ее славе на Медвежьем острове. Даже будучи девочкой с девятью именами, ее боевое мастерство и сила были на другом уровне. Она была настоящей медведицей и грелась в лучах славы этого титула. Ее сестры, как и все остальные женщины на острове, обучались искусству боя с тех пор, как научились ходить. Подъехав к берегу, они остановились. Вид был ужасающим, даже если это был не первый набег кальмаров или одичалых. К сожалению, это был необычный набег, нет. 15 кораблей, надвигавшихся на них, были слишком страшны даже для их храбрых людей. «Похоже, это будет то, что нужно, сестры», — сказала Дейси и крепче сжала свою утреннюю звезду. Она сильно отличалась от своих братьев и сестер, ее красота могла бы свергнуть город, но ее воинский дух не уступал остальным. Они продвинулись на полшага вперед и увидели, как огромная, как медведь, фигура их матери разрубает железнорожденного пополам. Кровь и кишки брызнули во все стороны, но девочки просто наступили на них, даже не моргнув глазом. «Мама!» — крикнули они, когда женщина вытерла лицо рукавом от запекшейся крови. Вокруг сражались и умирали солдаты дома мормонтов. Крики боли с обеих сторон наполняли округу, кровь окрасила воду в красный цвет. «Идите к своему кузену и помоги ему защитить берег». Времени на сожаление не было, так как медведица знала, что если они проиграют этот бой, ее девочки погибнут или, что еще хуже, будут использованы для размножения кальмаров. И тогда все началось. Девушки пробивали себе путь через врагов, рубя и разбивая их. В одиночном бою они могли проиграть, простояв некоторое время, но идеальная командная работа и аномальная сила позволили им получить необходимое преимущество. Вскоре они добрались до берега и увидели, как второй корабль железнорожденных высаживается на берег, а третий приближается. Они увидели своего кузена Джараха, но теперь вся надежда была потеряна. Единственное, что они могли сделать, это умереть в бою, как настоящие женщины мормонтов. Они приняли решение и устремились вперед, но через несколько секунд услышали звук большого рога и увидели, что бой ненадолго прекратился. По щекам Али и Лиры покатились слезы облегчения. Словно спасенные из врат семи преисподних, они увидели группу новых кораблей с желтыми парусами, с двумя топорами и гербом с черной короной, таранящих беззащитный флот железнорожденных с тыла. «Мы выстоим!» — крикнула Джори своим самым громким голосом, и воины дома Мормонт сразу после этого издали свой самый громкий боевой клич за всю жизнь. «Брандон, видя, что мормонты проигрывают на берегу, я принял, наверное, одно из самых глупых решений в своей жизни. Тараньте корабли к берегу!» — крикнул я, увидев, что у капитана открылся рот. «Сейчас же! Неужели он не видит, что с каждым мгновением ожидания все больше северян будут умирать? Если это случится, то эта поездка ничего нам не даст. Но, милорд, корабли, с меня хватит. Я понимаю, что не стоит вмешиваться в стратегию, но я все еще его лорд. Ты протаранишь корабль, или я выпотрошу тебя здесь и сейчас». Я схватился за рукоять своего меча. «Обычно я не показываю такого поведения. Мне не нужно». «Да, мой господин». «Полный вперед. Приготовиться к удару», — крикнул он и схватился за веревку рядом с ним. «Милорд, вы уверены, что это лучшее решение?» «Сир Артур стоял рядом со мной. Уверен, что нет, но он самый быстрый», — сказал я и обнял поручень. «Это будет весело. Сир Брайс всегда находит способ удивить меня». «Удар». Мы ждали после крика, но удар оказался не таким уж и страшным, но для меня. Песок остановил корабль примерно в 10 метрах от берега, да воспроклянет меня до смерти, так как он наверняка застрял. К несчастью, меня отбросило в сторону, и я едва успел ухватиться правой рукой за канат, и как в замедленной съемке смотрел на паникующие лица Артура и Брайса и на то, как остальные только начали вставать. Никто не успел среагировать, чтобы остановить мое падение. «Черт, Грёбаный закон. Я плюхнулся в воду, к счастью, на ноги благодаря веревке. «Следуйте за лордом! Следуйте за лордом!» — кричал капитан с нотками паники в голосе. «Не могу его винить. Мне всего 7 лет, но, к счастью, мое тело выглядит старше. Если я умру здесь, они, вероятно, последуют за мной вскоре после этого из-за гнева моей матери». Я увидел, как один мужчина, глядя на меня, начал накладывать стрелы и прицеливаться из своего лука. Мои ботинки утонули в песке, и я чувствовал, как песок и вода проникают в них. Мои кожаные доспехи все еще были в порядке, но каждый шаг казался тяжелым. Я быстро, как мог, вытащил из-за спины свой щит, но не более чем через секунду услышал, как он заскрипел. Я обнажил меч и приготовился, как меня учили на тренировках, но это было излишне, так как через секунду после того, как он выпустил стрелу, точно такая же попала ему в лоб. Меч и щит, даже если они легче обычных, все равно ощущались очень неудобно. Думаю, горячая кровь моего отца заставляет меня принимать иррациональные решения в подобных ситуациях. Я ищу острых ощущений и делаю это не в первый раз. Я наслаждаюсь опасностью и мне нравится убивать. Не крестьян, нет. Но когда дело касается моих врагов, я не проявлю милосердия, если не получу от этого ничего. Это было опасно, милорд. Сир Артур спрыгнул всего в нескольких секундах позади меня. Звук плещущейся воды сообщил мне о том, что мои люди стоят позади меня, и, судя по звуку, это около 20 человек, а остальные еще идут. Я посмотрел направо, где только что появился второй наш корабль. «На смерть!» — крикнул я, чтобы подбодрить своих людей. «Они не должны думать, что я боюсь, ведь я уже здесь. Вы останетесь с нами, молодой лорд», — сказал серьезно сир Брайс. «Как, по-вашему, я могу иначе мотивировать своих людей, сир Брайс?» Я поднял свой щит и двинулся вперед, прикрываясь только макушкой головы и глазами над ней, глядя на ситуацию передо мной. «Предпочтительно со спины, милорд». Я чуть не споткнулся, остановился и спрятался за своим щитом, когда мои люди начали собираться вокруг меня со своими щитами, и посмотрел на сира Брайса после того, как он это сказал. «Просто сказал», — пробормотал он. «У меня уже было достаточно людей для штурма. Я не планировал, что все будет именно так, но вот мы здесь. День и ночь». Мой собственный голос заставил мою кровь закипеть. Не звук, а смысл моих слов — слов моего дома, слова моей семьи. «Готовы к войне». Ответ от моих людей, которые так же, как и я, были накачаны адреналином и готовы к крови, пришел быстро. «Вперед!» — крикнул я, направил свой меч и шаг за шагом двинулся вперед. Не слишком быстро, но и немедленно. Я следил за тем, чтобы каждый мой шаг был ровным и устойчивым, как и положено в моем обучении, даже если это происходит на тонущем, мокром песке. Я наблюдал, как мои люди идут строем с поднятыми щитами мимо меня, но этого следовало ожидать. Я не собираюсь бежать в авангарде и знаю, что некоторые из них погибнут. Я уже почти выбрался из воды, когда тыловая часть штурма кальмаров, сражавшаяся на острове, вырвалась навстречу моим людям. Звук металла от ударов щитов, доспехов и мечей был не таким, как я себе представлял. Когда два войска столкнулись, он сменился какофонией визга и болезненных криков, совсем не похожих на те, что бывают в кино. Я прошел мимо еще одного тела одного из моих людей со стрелой в глазу, затем другого со стрелой в темени и сломанным копьем в горле. У парня были еще открыты глаза, а его рука была зажата на горле, как будто это ему поможет. Вынырнув из воды, я увидел хаос. С каждым шагом приближаясь, я чувствовал, как напрягается мое тело. Мои люди окружили меня и начали свои собственные бои. Было трудно понять, кто есть кто, когда они все в крови. Поскольку никто не знает, ты просто сражаешься с тем, кто нападает на тебя, и оставляешь тех, кто в похожих доспехах. Так и случилось в моем случае. Сир Артур сражался с двумя железнорожденными одновременно, но я лишь мельком видел его и остальных. Если в бою не хватает концентрации, достаточно одного мгновения, чтобы убить тебя. Сир Брайс с другой стороны тоже был занят. Мои чувства были максимально обострены, все вокруг казалось безмолвным, мое тело легче обычного повиновалось каждому моему приказу. Я дернул головой в сторону, уклоняясь от брошенного в меня копья, и оно вонзилось в щит человека позади меня. Десятки мыслей в моей голове в это мгновение разыгрывали сценарий, как уклониться от него в соответствии с моим незаконченным обучением. Я мог уклоняться, парировать удары мечом, блокировать щитом, но единственное, что говорило мне, как голос зависимости, это просто повернуть голову в сторону и не спускать глаз с противника. Это второй раз, когда я почувствовал это. Первый был, когда я сражался в поединке со старшим оруженосцем. Выровняв дыхание, я увидел удивление в глазах кальмара и уродливые желтые зубы, когда он выругался на мое движение, надеясь на быстрое убийство, даже если он был в 10 метрах от меня. Мои органы чувств почти ощущали зловоние его дыхания. Он выхватил меч и ринулся на меня, толкая моих бойцов плечом в бок, ближе, ближе и ближе. Я наблюдал за ним, как в замедленной съемке, когда он уже почти настиг меня. Его правая рука нанесла удар по широкой дуге сверху вниз. Широкий взмах с большой силой, но медленный, слишком медленный. Краем глаза я видел, как Сир Брайс пытается перехватить его, но он был слишком медлителен. Я вытянул свой щит, прикрепленный к левому предплечью, вверх под углом, заставив его меч соскользнуть с него в мою сторону. Я сделал всего один шаг вперед, моя рука с мечом двинулась назад и с силой нанесла удар. Я почувствовал, как она погружается в его тело. Ничто не препятствовало этому, поэтому я вывернул меч и со всей силы двинул руку вправо, открывая его. Он выплюнул кровь изо рта прямо мне на лицо, но я уверен, что даже не моргнул. Это было великолепно. Сражаться насмерть – это здорово. Мое тело рефлекторно отдернуло мечи назад, когда он упал на колени, выронив меч и схватившись за живот. Но в следующий момент мой меч ударил по его горлу простым ударом. Ощущение было блаженным. Настолько блаженным, что это было невыносимо. Я хотел еще и еще, и я собирался получить это. Убедившись, что вокруг меня нет опасности, я снова двинулась вперед, игнорируя своих мужчин. Следующий разъяренный мужчина бросился на меня с копьем. Могу поклясться, что я улыбнулся, когда увидел его. Одна мысль о следующем вызове и борьбе вызвала у меня чувство, похожие на кульминацию. Не знаю, недооценил ли он меня или что-то еще, поскольку в доспехах я выглядел более или менее как подросток, но мужчина попытался ударить меня со всей силы. Никогда не бейте со всей силы. Вы не сможете восстановиться, чтобы защититься. Его удар был медленным, но точным. Если бы он был быстрее, то попал бы мне в паховую область. Но он не успел. Снова боковой шаг влево, и я одновременно повернул свое тело в сторону, так что мое левое плечо и щит оказались напротив него. Я поднял меч и бросил его, перерубив копье, которое прошло мимо меня, и его правое предплечье, которое было дальше по древку. Крик боли раздался в моем ухе, я не дам ему времени оправиться, поэтому мой меч двинулся снизу вверх в левом направлении, а я сделал еще один шаг ближе к нему. Мой меч у его горла, а его полный боли взгляд направлен в мои выпученные глаза, словно он умоляет о пощаде. Я сделал быстрое движение мечом, и лезвие рассекло его горло в том месте, где проходила артерия, и снова покрыло меня фонтаном теплой крови. «Сегодня пощады не будет, никакой пощады», — сформулировал я свои жгучие чувства. Я хотел еще раз проверить окружающую обстановку, но тело подсказывало мне, что что-то не так. Инстинктивно я поднял свой щит на уровень лица, откуда, как мне казалось, исходила опасность, чтобы в него попала стрела. Опустив его, я увидел, как лучник выбирает еще одну стрелу из своего колчана, и в это мгновение ему в грудь вонзился топор. Топор был брошен из-за моей спины. Я оглянулся. «Сир Брайс, теперь ты должен мне одно убийство», — крикнул я с улыбкой и снова двинулся вперед, услышав сзади его «А». На этот раз к нему присоединились оба моих заклятых щита, закончившие свои собственные бои. Мы двигались группой, все больше и больше моих людей присоединялись к нам, когда я увидел красивую девушку примерно моего возраста, сражающуюся с двумя кальмарами с утренней звездой и щитом с рисунком ревущего медведя на нем. Ее явно оттесняли назад, и она была на грани проигрыша. Я увидел еще одного мужчину, идущего в ее сторону, но, похоже, она его не заметила. Я завел руку с мечом назад и бросил его. Он пронесся в нескольких сантиметрах за ее спиной во время вращения и ударил мужчину в грудь, остановив его. Она почувствовала ветер от этого и оглянулась. Затем я снова атаковал. Я выхватил свой второй меч и потянул его обратным хватом, пока бежал. Я врезался щитом в бок одного из нападавших, когда он сделал шаг, но потерял равновесие и упал. Пригвоздив его к земле своим щитом, я выбил из него дыхание. Затем, находясь на нем, простым ударом в горло, улыбаясь и глядя ему в глаза, я изменил счет на 2:1 в нашу пользу. Мужчина на мгновение замешкался, но девушка не дала ему времени на обдумывание вариантов. Она метнула свое оружие, целясь ему в левое ребро. Когда железнорожденный отступил в сторону и хотел нанести ответный удар, я нанес свой удар, целясь в его ногу. Я зашел низко, зацепил лезвие своего меча за его согнутое колено и отступил, прежде чем он успел замахнуться на меня, оставив на ноге неприятный глубокий порез. Как я и предполагал, он упал на колено, и девушка отрубила ему голову, когда он потерял концентрацию. Бой продолжался еще некоторое время, минут 20, наверное, пока наше превосходство в численности не одолело экипажи трех кораблей железнорожденных, высадившихся на остров. «Мы выстояли», — услышал я мужской голос после окончания битвы, за которым последовал боевой клич Мормонта. Я был доволен своими тремя убийствами, да и шестью после того, как объединился с девушкой. Даже если меня поддерживали мои гвардейцы, готовые вмешаться в любой момент, я также гордился своими людьми. Мы несли потери, но это была война. День и ночь. Настала моя очередь. К войне готов. Каждый солдат из моего дома кричал так, как никогда раньше, все еще чувствуя, как адреналин бежит по их венам. «Смерть, не сегодня», — крикнул я, неосознанно создавая то, что позже стало нашим девизом. «Смерть, не сегодня», — радостно повторяли они. Глава 20. «Я ненавижу это». Глава 20. «Я ненавижу это». «Сир Давос, пожалуйста, не смотрите на меня так. Я уже извинился», — сказал я, когда мы все еще стояли на берегу, решая все вопросы, которые нужно было обдумать после битвы. Я огляделся вокруг и не смог найти ни одного солдата, не покрытого кровью, грязью или кусками плоти на некоторых частях их доспехов. Я представлял, что это будет неприятная штука, но не настолько, кровавая. В воздухе витал тяжелый запах железа, из всех наших домов выглядывали раненые, стонущие от боли, но медики, которых я взял с собой, сейчас заботились о них, и я могу заверить вас, что в этом мире нет лучших полевых медиков, чем мои люди, за некоторыми исключениями в цитадели. «Милорд, было ли это действительно необходимо?» Сир Давос с болью в глазах смотрел и показывал на застрявшего морского змея. «Не волнуйся, сир, я уверен, что он будет как новенький после того, как мы оттолкнем его назад. Я только закончил говорить это, как пришел капитан моего корабля с докладом. Милорд, мы не сможем его отодвинуть», — сказал он и стал ждать, не зная, что только что сделал свое ближайшее будущее очень, очень болезненным. Дейл Сивард, мой близкий друг, и сир Брайс больше не могли сдерживаться. По правде говоря, я тоже не мог. Я уверен, что вы сможете решить эту проблему, сир Давос. Удачи. Я похлопал его по спине, поджав губы, стараясь не рассмеяться, и начал уходить в сторону медвежьего зала, а за мной последовали мои заклятые щиты и Дейл. Сир Артур всегда носил маску на своем лице, когда находился снаружи. Он также использовал разные мечи на всякий случай. «Каковы наши потери?» – спросил я, пока мы медленно шли, любуясь красотой Медвежьего острова. 82 убитых, вдвое больше раненых, милорд, – легкомысленно ответил Дейл. «Потерянных кораблей нет, это меня обрадовало, но я все еще хотел быть уверенным. Нет, милорд, но мы взяли 11 у кальмаров, остальные пошли ко дну после того, как мы их протаранили. На некоторых кораблях мы нашли женщин, детей и нескольких мужчин из предыдущей деревни, которых они не убили. На кораблях, которые мы потопили, были только железнорожденные», — сказал он с облегчением. «Это очень хорошо для нашего первого раза». Он кивнул на мои слова, и я продолжил. «У нас было превосходство в численности и элемент неожиданности, но даже несмотря на это, большинство мужчин даже не держали меча в руках в настоящем бою. Они хорошо справились, милорд». Дейл всегда был немногословен. Я смотрел на деревянные дома и лез за ними и по непонятной причине чувствовал связь с ним. «Сколько человек мы взяли в плен?» Я шел и говорил, но часть моего внимания занимала наблюдение за людьми мормонтов, которые смотрели нам вслед. 317, милорд. Их раненые получили милость, как вы приказали. Я слушал его, но мое внимание привлекла маленькая девочка, которая стояла в грязи, без обуви на ногах и плакала. «Я ненавижу такие вещи. Мир Игры Престолов. Иногда я думаю, сколько сирот появится во время будущих войн. Это то, что беспокоит меня больше всего, заставляя сомневаться в своих решениях». Я тряхнул головой, избавляясь от бесполезных мыслей. «Я не могу помочь детям моих врагов, но я могу помочь своим собственным людям. Я придвинулся ближе к ней, удивляя своих людей. Девочке было 3, может быть, 4 года, маленькая, как испуганный и хрупкий кролик. К счастью, она даже не вздрогнула при виде крови, которой я был покрыт. Я присел перед ней на корточки, мой теплый плащ, который мои люди подарили мне после битвы, теперь был весь в грязи, но мне было все равно. «Как тебя зовут, малышка?» — спросил я так мягко, как только мог. «Бебри, милорд». Она рыдала и пыталась вытереть слезы грязным, рваным рукавом. Ее голос сорвался, когда она зарыдала. «Почему ты плачешь, маленькая Бри?» Я все еще смотрел на нее, и с каждой капли слез на ее маленьком личике мое сердце болело все сильнее. Мамочка не вернулась. Она обещала, она сказала, чтобы Бри спряталась и что она придет за Бри, но она не пришла. Сказала она и начала плакать еще сильнее. Я не смог сдержаться и обнял девочку, не обращая внимания ни на грязь на ней, ни на кровь на мне. Просто хотел, чтобы ребенок почувствовал тепло. Я взял ее на руки и пошел обратно к своим улыбающимся мужчинам, накидывая плащ, чтобы прикрыть ее. «Вы там!» — крикнул я группе солдат Мормонта, которые проходили мимо нас и смотрели вслед. «Да, милорд!» — вождь шагнул с опущенной головой. «Вы знаете семью ребенка?» После моих слов он посмотрел на Бри, затем кивнул, но его печальное лицо уже сказало мне то, что я хотел узнать. «Всех, я хотел удостовериться». «Да, милорд, отец в первом столкновении, а ее мать мы нашли позже». «Черт, вы можете идти». Мне очень не хотелось, чтобы это было правдой, но таков мир, в котором я живу. Я притянул девочку чуть дальше от себя, она была такой легкой. «Малышка Бри, ты хочешь пойти с нами?» Я посмотрел на нее с беспокойством. «Я должна подождать маму», — ответила она, и я задумался, стоит ли говорить ей правду. «Малышка Бри, твои мама и папа уехали далеко, но перед тем, как уехать, они сказали, чтобы я хорошо о тебе заботилась, иначе твоя мама убьет меня», — сказал я и коснулся ее носа, отчего она слегка хихикнула. «Значит, мама и папа не вернутся?» Она была очень грустной. «Ты увидишь их в будущем, так что не волнуйся». Я сказал это, но я действительно надеялся, что это будет очень далекое будущее. «Правда?» Она выглядела обеспокоенной. «Бри, я, лорд, разве я стал бы тебе лгать? Это был мой последний козырь, я действительно не знаю, как разговаривать с детьми». «Нет, милорд, умница». Ее ответ заставил меня улыбнуться и пощекотать ее. Я поднял голову, вокруг гуляли еще дети. «Сир Брайс!» — крикнул я, и не более чем через секунду человек, который следовал за мной как тень, оказался прямо за моим правым плечом, ожидая приказаний. Я повернул голову и посмотрел на него. «Возвращайся и скажи сиру Давасу, чтобы он дал тебе все запасные болванки и несколько свободных людей, которые у него есть. Скажи моему повару, чтобы он приготовил что-нибудь теплое из наших запасов. Я имею в виду всех». Я повернул голову и посмотрел на маленькую девочку, и он проследил за моим взглядом. «Да, мой господин». Он хотел уйти, но я остановил его. «Подожди, пусть несколько свободных медиков осмотрит ее. Если услышишь какую-нибудь пакость, обязательно покажи человеку, что я об этом думаю. Я хочу, чтобы мои солдаты тоже были людьми». Сир Брайс быстро двинулся вперед. «Дейл, я все еще был в своем серьезном режиме». «Да, милорд». Он поднялся на ноги, прямой как столб. Я видел, что он устал, так как адреналин начал покидать его тело, но мы все устали. «Найди мне хорошее, теплое место для всех детей. Если нужно, заплатите золотом, мне все равно. Я просто хочу, чтобы дети не мерзли». Он оглядывался по сторонам, слушая меня. К сожалению, большинство мест здесь были сожжены или разрушены. «Эй, вы!» — крикнул я нескольким солдатам в зеленом, которые наблюдали за нами. Вероятно, они следили за тем, чтобы мы не сделали ничего плохого. «Да, милорд», — он был напуган. Я достал серебряного оленя из своего мешочка и бросил ему. Когда он поймал его, то удивленно оглянулся. «Ты пойдешь с моим человеком и поможешь ему найти теплое место для всех детей, находящихся здесь». Я холодно посмотрел на него, чтобы мотивировать его. «Кнут и пряник». «Да, милорд». Он был в восторге, но я не возражал. «Иди, не смотри на меня, иди. Иногда некомпетентность выводит меня из себя. Я чувствовал себя очень усталым и немного слабым, но ничего такого, с чем я не мог бы справиться». «Тебе холодно, малышка Бри?» — спросил я, так как девочка все время обнимала меня. Я подумал, что она может замерзнуть, поэтому постарался плотно укрыть ее своим пушистым плащом. «Нет, милорд», она спрятала лицо в моем плече. «Приятно видеть вас в таком состоянии, милорд», сказал сир Артур, «но я могу поклясться, что под маской на его лице была его обычная ухмылка. Пока мы ждали, я поглаживал малышку Бри по спине». «В каком виде, сир Артур?» Я оглянулся. «Вот так, мой господин». Он указал на меня. «Человек, мой господин, я согласен, что иногда мои решения могут быть безжалостными, но не по отношению к невинным прохожим. По крайней мере, это мое мнение. Я всегда был человеком, сир Артур. Этот мир испорчен». Обернувшись, я почувствовал, как по спине побежали мурашки, и я вспотел. «Милорд, мы нашли одного». Дейл вернулся с солдатами мормонтов, тяжело дыша. «Все!» — громко крикнул я. «Идемте с нами, чтобы поесть и отдохнуть в тепле. Мы поможем вам искать ваших родных». Я тоже начал подниматься вслед за Дейлом. Мы собрали всех детей и жителей с помощью солдат дома мормонтов, которые активно начали помогать нам, ослабив свою бдительность. Поход длился около 15 минут, когда мы поднялись на холм и наткнулись на два больших дома. Взрослые отправились в один, а дети и несколько женщин – в другой. Вскоре после этого прибыли мои люди с сиром Брейсом и сиром Давасом. «Милорд», сир Давас смотрел на собравшихся детей, пока я помогал с дровами для костра, который разводил один из солдат мормонтов. «Сир Давас, вы принесли то, что я просил». Я посмотрел за его спину. «У моих людей была еда». «Хорошо». «Да, милорд, мы взяли еду с морского змея и одеяло уже в пути с других кораблей». «Хорошо. Скажи им, чтобы начинали готовить». Я двинулся и снял свой плащ, опустился на колени перед Бри и двумя маленькими девочками, которые сидели по бокам от нее, и накинул его на них. Я хотел встать, но почувствовал головокружение и опустился на колени, ощутив боль в спине. «Милорд, я слышал, как мои люди кричали и бежали ко мне, но все было размыто». Я положил руку на то место, где была боль. Я почувствовал порванный кожаный ремешок вместе соединения с доспехами, затем моя рука коснулась чего-то мокрого, отчего по коже побежали мурашки. Я протянул руку вперед, чтобы проверить. «Блядь!» Глава 21. «Что вы сделали для Севера?» Глава 21. «Что вы сделали для Севера?» «Без паники. Это всего лишь царапина. Мои солдаты были вокруг меня, пока меня зашивал один из наших медиков. Мой господин, я бы сказал, что 7 швов на рану, это немного больше, чем простая царапина. Сир Давас, вам действительно нужно поработать над тем, чтобы знать, когда нужно заткнуться. Сир Давас, вы знаете об этом». Мои люди начали хихикать после того, как я это сказал. «Я возьму это на заметку на будущее, милорд». Он тоже улыбнулся, и это была та самая улыбка, которая заставила меня почувствовать себя лучше, когда я увидел видео с ним во время исследования различных вещей в моей прошлой жизни. Дети были оставлены с женщинами из малого народа, которым мы заплатили несколько серебряных оленей, чтобы они присмотрели за ними после того, как прибудут одеяла, а затем мы уедем. Их должны были осмотреть наши незанятые медики и накормить. Когда я упал, Бри начала паниковать, и остальные сделали то же самое, пока я не встал с помощью своих людей и не успокоил ее. Теперь она спала неподалеку от меня, укрытая моей меховой накидкой на расстеленных одеялах. Она не хотела покидать меня даже на мгновение. Когда я попросил одного из моих людей отвезти ее в другую комнату, она проснулась и начала бить его, чтобы он позволил ей вернуться ко мне. «Мормонты, у меня была первая боевая рана. Я даже не помню, как и когда, но какой-то ублюдок умудрился удачно выстрелить вместо соединения моих доспехов. Ничего такого, что могло бы меня убить, но ясно показывало, что мне все еще нужно больше тренировок и не хватает опыта. Милорд, мы услышали снаружи, когда та самая девушка, с которой я был в команде, вошла через дверь, только чтобы увидеть меня с голой грудью, покраснела, но продолжала смотреть. «Нравится то, что вы видите, миледи?» — спросил я, держа правую руку поднятой, так как на меня все еще накладывали швы. «Ненавижу чертовы иглы. Сними свои штаны, и я скажу тебе, если это так». Она рассмешила моих мужчин. Видно, что она чувствует себя комфортно в обществе солдат. Она настоящая мормонт. Дейси Мормонт, если я не ошибаюсь, не слышал о других красавицах на Медвежьем острове. Даже не слышал и не читал о симпатичных. Нет, подожди. Леди Лиана была довольно милой. На свой собственный манер. Я мог бы смотреть, как она зверски жарится, пока мне не надоест. Жаль, что она до сих пор не родилась. Было бы забавно пошутить с ней. Я согласен, только если ты сделаешь это первой. Все смотрели на меня в шоке. До сих пор я не проявлял никакого интереса к романтике. Что бы ты делал, если бы трахался в 7? Утренняя звезда, чертовы извращенцы. Утренняя звезда, крикнул я и рассмеялся. Они посмотрели на покрасневшую Дейси и разразились радостными возгласами. «Моя победа, леди?» – спросила я. «Дейси, Дейси Мормонт, лорд Брандон». Она вернулась к своему нормальному состоянию и зачесала несколько волос за ухо, когда представлялась. «Мой кузен, лорд Бжорах Мормонт, просит вас о встрече на празднике Победы. И спасибо, что спасли мне жизнь во время битвы», – застенчиво сказала она, почти не похожая на своих родственниц. Она даже улыбнулась. «Я уверен, что ты справишься, вы, медведи, страшные», — сказал я в шутку, «но я действительно должен оценить их свирепость. Да, мы делаем то, что должны, чтобы выжить». Она была печальна, но ее уверенные глаза смотрели прямо на меня, не моргая. Казалось, что десятки эмоций и воспоминаний пронеслись в ее голове. «И все же ты здесь», — сказал я с небольшой улыбкой. «Да, это так, милорд». Ее скрещенные на груди руки придавали ей доблестный и непоколебимый вид. «Очаровательно. Все готово, милорд. Я бы посоветовал не двигаться слишком резко, иначе швы порвутся. Медик наложил повязку на мою рану, и она чертовски болела после выброса адреналина, но мне придется привыкнуть к этому ощущению. Я не хочу, чтобы от макового молочка боли и моя способность к логическому мышлению исчезли. Капитан Дейл, проследите, чтобы наши люди были хорошо накормлены и отдохнули», — сказал я, надевая свою окровавленную рубашку. «Да, милорд». Он опустил голову в знак подтверждения. «Сир Давос, сир Брайс, вы двое будете сопровождать меня на встречу с лордом Мормонтом. Я оставил здесь свои доспехи и только пристегнул мечи, кинжалы, был готов идти. Я почти ушел, но повернулся к своим солдатам, собравшимся с нами в доме. Думаю, я хорошо справляюсь, если они беспокоятся о моем благополучии. Мужчины, они встали по стойке смирно. Не пить», сказал я, и они посмотрели на меня немного разочарованно. «Эль с привкусом говна, возьмите хорошую вещь с моего корабля». Они услышали меня и почти не поверили своим ушам. Затем раздалось такое громкое ликование, что дом затрясся, разбудив Бри. «Ублюдки, сир Артур, расставьте часовых и сменяйте их каждые 3 часа, убедитесь, что пленники всегда под охраной». Я поднял маленькую Бри, которая запаниковала, увидев, что я ухожу, и быстро подошла ко мне, держа мою рубашку 2 маленькими пальчиками. По ее глазам было видно, что она боится снова остаться одна. «Сир Давос снова принес мне мой плащ, и мы отправились с леди Дейси в медвежий зал. Мы шли медленно, так как большинство из нас устали. Правда ли, лорд Брандон, что в ваших землях есть кирпичные дороги и стеклянные дома по всей земле, и что зимой в зданиях тепло и они отапливаются углем?» У нее сверкали глаза, когда она спрашивала. Похоже, что сражение не единственное, что ее интересует. «Да, миледи, это так. У нас есть дороги от Каменного берега до Ридов и через Бараутон в Белую гавань. Стеклянные дома, которые мы используем для земледелия и выращивания овощей круглый год, похожи на море стекла на наших землях. Здания чистые, двухэтажные и красивые, но мы используем не обычный уголь, а антрацитовый». Она выглядела заинтересованной. «Есть разница?» Она была удивлена. «Мои мужчины уже привыкли к моим странным словам, которые я время от времени произносил. Скажем так, он более полезен для здоровья, и залежи достаточно велики, чтобы использовать их для наших нужд, а после завершения строительства шахты – продать». Я был горд за свою гильдию. Я нанял самых лучших и талантливых людей и собрал их в одном месте. Я не планировал строить школы и не понимаю, почему в фанфиках это делают. Гораздо сложнее управлять умными людьми. У нас было бы восстание за восстанием. Достаточно выбрать лучших и более талантливых людей и просто тренировать их и учить как своих. Тогда у вас будет их благодарность и преданность. Конечно, я не позволяю детям ничего не делать. Если они хотят, они могут пойти в подмастерья к ремесленникам, и мы оплатим их содержание. Люди из моей гильдии были теми, кто нашел залежи антрацитового угля. Моя мать сказала, что земли вашей семьи – самые процветающие на всем севере. Она сказала, что леди Дастин – гений. Я слышал ее слова и был горд. Без мамы, заботящейся обо всем ради меня, я бы пропал. «А сейчас», — сказал я дразняще, но подсознательно надул грудь, чувствуя гордость. «Моя мама сказала, что ваши лошади стали больше, выносливее и быстрее, ваши овцы, крупный рогатый скот и свиньи больше, толще и могут выдержать северную зиму. Их количество растет, и стада многочисленны. У вас есть водяные плавильные мельницы для выплавки железа и ковки, как у ряда домов на реке соленое копье». Она была похожа на маленькую девочку, рассказывающую о сказочной стране, но она была права. «Мы используем селекцию и имеем водяные мельницы, чтобы помочь в производственном процессе». «Все верно, леди Мейдж много знает о нас», — подозрительно сказал я. «Да, она сказала, что лорд Старк всегда говорит о вас и своем сыне, когда навещает вас, когда ездит проверять земли и лордов. Когда я услышала ее, пока мы шли, я не знал, хорошо это или плохо, что он так делает. О, и что лорд Старк говорит о моем доме». На этот раз была ее очередь смотреть на меня. «Она не такая наивная и знает, что я делаю. Он никогда не говорил о тебе ничего плохого. Он всегда говорил, что вы и леди Дастин, гордость Севера, поскольку создали крупнейший строительный бизнес в Вестеросе и Эссосе, что флот и люди Дастинов, крупнейший поставщик товаров на наших землях с их сетью рынков, пекарен, трактиров в каждом городе по всему известному миру и даже за пределами старых земель». В ее словах прозвучал намек на отвращение, что меня удивило. «Вам это не нравится, миледи?» Я хотел знать ее ответ. «Вы получили все золото драконов всего за несколько лет, но со всем этим золотом, что вы сделали для Севера?» Она повернула голову и вошла в медвежий зал, когда мы подъехали. «Она хранительница, милорд». Сир Брайс улыбнулся и подтолкнул меня, чтобы я вошел. «Для кого-то она, вероятно, и есть сир Брайс». Я улыбнулся и последовал за ней. Глава 22. Брак. Глава 22. Брак. Медвежий зал был красивым зданием, идеально расположенным на большом холме. Окруженный деревянной стеной с полукаменными башнями, он прекрасно смотрелся в снежную погоду. Я был уверен, что в таком виде он даже лучше, чем старый курганный зал. Мы прошли через боковые ворота, охраняемые несколькими воинами мормонтов в простых кожаных доспехах и зеленых поношенных плащах. Возможно, они одни из лучших воинов на севере, но они не могли сравниться с моей пехотой. Не поймите меня неправильно, они одни из лучших, но они сражаются более жестоко, в то время как мои войска дисциплинированы, как римские легионы, так что исход ясен. Мы прошли несколько коридоров, я оставил Бриса слугой, пообещав, что вернусь. Мы добрались до большого зала, где я увидел своих дядей и лорда Эртура Глинмора. Лорд Джорах Мормонт с леди Мейдж, которые стояли рядом с ним, выглядели точно так же, как в сериале, как и остальные люди, о которых я знал и с которыми встречался до сих пор. Мы подошли к ним и на секунду опустили головы в знак уважения. «Лорд Мормонт, леди Мейдж», — сказал я, кивнув сначала своей семье и друзьям. Я не мог отвести от нее глаз и больше смотрел на женщину-медведицу, чем на него. Она могла бы сломать меня надвое. Легко. «Молодой господин Брандон, если вы будете так смотреть, я влюблюсь». Она все еще была перепачкана кровью, и я мог поклясться, что на ее доспехах застрял кусок уха. «Вы оказываете мне честь, миледи, но, пожалуйста, подождите, пока я вырасту, а то даже 20 меня не хватит, чтобы приручить этого медведя». Я сказал это с улыбкой, и она разразилась громким смехом, который эхом прокатился по залу. «Мне нравится этот парень. Может быть, я возьму как одного из своих детенышей». Судя по всему, она простая и честная женщина, предпочитающая сражаться, а не строить планы, но я не ослаблю бдительность ни на секунду. «Я думаю, наша сестра, леди Дастин, может быть такой же свирепой, как и вы, леди Мейдж. Давайте не будем рисковать войной на севере ради моего племянника. Дядя Рикард пришел мне на помощь». «Я только улыбнулся его словам», — заговорил лорд Мормонт. «Благодарю вас, милорды, за помощь. Боюсь, без вашего подкрепления Медвежий остров перестал бы существовать после этой битвы. Джорах был хорошим человеком, по крайней мере, до того, как киска заставила его думать своей маленькой головой».